Указание пути ко спасению. Желаешь исполнять волю и заповеди Божии, а на деле видишь, как исполнение далеко отстоит от желания. Спрашиваешь, можно ли достигнуть свободы духовной, или это не всем дается. Кто ищет, всякому дается. Ищите, и дастся вам, как евангельская вдовица искала защиты от соперника, так и нам должно просить. Молись только об оставлении согрешений твоих. Думай о том, как бы только спасти душу свою. В случае какого-либо поползновения в делах, словах и мыслях, тотчас раскаиваться и, познавая свою немощь, смиряться и понуждать себя видеть свои грехи, а не исправление. От рассматривания грехов приходит человек в смирение, и сердце сокрушенно, и смиренность оживает, которого Бог не уничижит. Желая жить и умереть там-то, а не там-то, ты составляешь свою волю, желаешь исполнять свои желания, чего мы делать не должны. Ни о чем таком не моли Господа, а молись, да будет над тобою Его святая воля. Видеть бездну своих грехов, непрестанно о них сокрушаться и плакать, и считать себя хуже всех — это желание твое благое. И этот путь истинный и самый верный.